Глава 16. Понедельник, 16 апреля 2001 года. Полицейское управление. Улица Бласа-Инфанте, Севилья. К удивлению Фалькона, замкнутого по натуре, ему вдруг стало не по себе в одиночестве. Сразу после ухода Переса его охватило беспокойство, страх, что у него что-нибудь стрясется с мозгами. Он не доверял себе. Он чувствовал себя как старик, заметивший первые признаки надвигающегося маразма, моменты растерянности, провалы в памяти, неспособность разобраться в простейших вещах и ощущающий неизбежность постепенного выпадения из жизни. Люди были той средой, которая напоминала Фалькону о его былой уверенности. Он не мог сосредоточиться на отчете экспертов-криминалистов. В груди стала нарастать паника, и ему пришлось походить по кабинету, чтобы она улеглась. Им овладело такое отчаяние при мысли об ожидающем его одиноком вечере, об отделяющей его от встречи с врачом мучительной ночи, что он позвонил в Британский институт и попросил вновь зачислить его на курсы разговорного английского языка, куда он записался год назад, но давно не ходил. В результате он неожиданно для себя очутился в аудитории, где с благоговейным ужасом выслушал рассказ преподавательницы-шотландки о перенесенной ею лазерной операции на глазах. «Лазером? Режут глаз? Он о таком и помыслить не мог». После занятия он пошел вместе с несколькими слушателями чего-нибудь выпить и закусить. В компании незнакомцев он неожиданно почувствовал себя комфортно. Они не знали его и не могли заметить его странностей. Ему теперь придется держаться подальше от своей сестры и ее друзей. Это была его новая жизнь, и так он уже и воспринимал ее по прошествии всего лишь нескольких дней. Он добрался до дома в час ночи совершенно без сил. Это была усталость, да то ли ему неведомая. Глубокая конструкционная усталость, как у старинного моста, веками выдерживавшего тяжесть трясшихся по нему повозок и напор неумолимой воды. У него дрожали ноги, похрустывали суставы, но тот паразит, который поселился у него в мозгу, был шустр, как ночной зверек. Фалькон потащился в спальню, с трудом преодолевая подъем, как кухонный мальчишка с тушей на загорбке. Когда он забрался под одеяло нагишом, впервые со времен детства, постель оказалась влажно-холодной. Веки сами собой сомкнулись, тяжелые, словно камни, но сон все не приходил. Перед глазами роились призрачные образы, отвратительные рожи, которые он назвал бы невообразимыми, если бы они не порождались его воображением. Каждый раз, когда его мозг опрокидывался в темноту, они являлись и выталкивали его обратно. Фалькон метался на кровати, включал свет, давил на глаза кулаками. Он, не задумываясь, вырвал бы их, если бы был уверен, что заодно лишит зрения и свое внутреннее око. Внутреннее око! Он ненавидел это выражение. Его отец ненавидел его, поэтому и он его ненавидел. Высокопарное и неточное. Он расплакался. «Мама дорогая, что же это такое?» Безудержные, сокрушительные рыдания заставили его сесть в постели. Фалькон сбросил одеяло и на ощупь двинулся к двери, ослепший от слез. На галерее он попытался взять себя в руки. Ухватившись за перила, он посмотрел во внутренний дворик и увидел уставленный в небо черный зрачок фонтана и подумал, что стоит только перегнуться через балюстраду, нырнуть вниз головой на мраморные плиты. И за последним какофоническим треском разбивающегося вдребезги черепа наступит тишина, долгожданный покой. Искушение было слишком большим. Он отмел его и, с трудом спустившись по лестнице, вошел в кабинет. Там он открыл бар, забитый бутылками виски, любимого отцовского напитка. Он вытащил пробку из первой попавшейся под руку бутылки и стал глотать прямо из горлышка. У виски был вкус и запах отсыревшего угля, но обжигало оно, как клеющая головня. Большое напольное зеркало позволило ему увидеть себя во всей своей новой красе, голого, дрожащего, с опавшими гениталиями, с заплаканным лицом, вцепившегося обеими руками в бутылку, как в спасательный круг. Он и впрямь ощущал себя пловцом в бескрайнем море, утратившим надежду добраться до берега. Фалькон опять хлебнул этого жидкого гудрона и осел на колени. Он все еще плакал, если можно было так назвать мощное сотрясение тела, как будто пытавшегося извергнуть нечто, превосходящее его размерами. Он снова приложился к бутылке и глотал, глотал, пока не перелил в себя все ее содержимое. Он упал навзничь. Бутылка выскользнула у него из рук и покатилась прочь. Этикетка замелькала, удаляясь. Его вырвало битумным дистиллятом, и он словно по свежему черному асфальту, покатился в сверкающую темноту. Он очнулся с ощущением, что по нему проехался каток, вывихнув суставы, размозжив кости, смяв лицо. Он лежал в луже собственной мочи, дрожа от холода. За окнами брезжил рассвет, ноги ныли. Вытерев пол, он потащился наверх, залез под душ и, свалившись, скрючился в поддоне. Он все еще был пьян, и собственные зубы казались ему огромными, как жернова. Не вытираясь, роняя по дороге капли, он добрался до постели и, рухнув на нее, натянул на себя одеяло. Заснув, он увидел сон про рыбу. Это было почти прекрасно — носиться в сине-зеленой воде, наслаждаясь свободой, даруемой совершенством инстинкта, но все испортил чудовищный рывок, вывернувший наизнанку его внутренности. Вторник, 17 апреля 2001 года, дом Фалькона, улица Байлен, Севилья. В его голову неожиданно ворвался безжалостный свет. Стальные острия вспыхнули и заискрились в его темной черепной коробке. Плоть страдала от каждого прикосновения, как хрупкий фарфор. Фалькона захлестнула пронзительная боль тяжелого похмелья. Через полтора часа, отмытый как следует, побритый, одетый и тщательно причесанный, он опустился на стул перед своим врачом с такой осторожностью, словно весь был сплошным геморроем. «Хавьер», — произнес доктор, и тут же осекся. «Я знаю, доктор Фернандо, знаю», — пробормотал Фалькон. Доктор Фернандо Валера, сын врача, лечившего его отца, был на 10 лет старше Фалькона. Но за последнюю неделю они как будто стали ровесниками. Они хорошо знали друг друга, и оба были любители корриды. «Я видел вас в пятницу на вокзале Санта-Хуста», — сказал доктор Фернандо. «Тогда вы выглядели совершенно нормально. Что же случилось?» Мягкий голос врача привел Фалькона в волнение, и ему пришлось сражаться с дурацкими слезами, подступившими к глазам, при мысли о том, что он наконец-то достиг гавани, где кто-то готов позаботиться о нем. Он перечислил доктору физические симптомы: тревога, паника, сильное сердцебиение, бессонница. Врач начал с осторожных расспросов о его работе. Он упомянул дело Рауля Хименеса, о котором читал в газете. Фалькон признал, что именно при взгляде на лицо убитого ощутил в себе какую-то перемену. «Я не вправе вдаваться в детали, но это было связано с его глазами». «А, да-да. Вы очень трепетно относитесь к глазам, как и ваш отец». «Да, что-то я этого не помню». «Я полагаю, это вполне естественно, что художник беспокоится о своих глазах. Однако в последние 10 лет жизни ваш отец был одержим, да, именно так, одержим слепотой». «Идеей слепоты? Нет-нет, страхом потерять зрение. Он был уверен, что с ним это случится». «Я понятия об этом не имел». «Мой отец пытался его разубедить, говорил ему, что если он не остережется, то ослепнет на нервной почве. Франциско приводило в ужас эта мысль», — рассказывал доктор Фернандо. «Но как бы то ни было, Хавьер, мы встретились здесь, чтобы поговорить о вас. На мой взгляд, у вас классические симптомы стресса». «У меня нет стресса. Я на этой работе уже 20 лет и никогда не страдал от стресса». «Вам 45. Я помню об этом. Это тот возраст, когда тело начинает чувствовать свою слабость, тело и душа. Душевные перегрузки сказываются физическими недомоганиями. Я постоянно сталкиваюсь с этим. Даже в Севилье? Прежде всего в Севилье, где пляшут сигидилью. Это же такое напряжение — постоянно быть счастливым, потому что этого от тебя ждут. У нас нет иммунитета против современной жизни, просто потому что мы живем в самом красивом городе Испании. Мы убеждаем себя, что должны быть счастливы, у нас нет оправданий для печали, мы окружены людьми, которые выглядят счастливыми, людьми, которые хлопают в ладоши и танцуют на улицах, людьми, которые поют, потому что получают от этого удовольствие. И что же вы думаете, они не страдают? Вы считаете, что они каким-то образом освободились от тягот человеческого существования, от смерти, немощи, несчастной любви, нищеты, преступлений и всего прочего? Мы все полупомешаны. Фалькон подумал, что доктор его, скорее всего, просто утешает. «У меня такое впечатление, что я уже по-настоящему помешался», — признался он. «Вы находитесь под особым прессингом. Вы сталкиваетесь с минутными сбоями в нашей цивилизации, когда положение становится невыносимым и струна лопается. Вам приходится разбираться с последствиями этих сбоев, а это дело не из легких. Возможно, вам стоит поговорить с кем-нибудь, с кем-то, кто понимает вашу работу. С полицейским психологом? Для того они и существуют. И уже через час все будут болтать, что у Хавьера Фалькона сдали нервы. Разве такие беседы не конфиденциальны? О них все равно становится известно. Полицейское управление все равно, что казарма или школа-интернат. Все знают, что ты расстаешься со своей девушкой еще до того, как ты это сделал. Вы, похоже, убедились в этом на горьком опыте, Хавьер. Со мной дело обстояло даже еще хуже. Инес, прокурор, причем довольно видный и без предрассудков, может, нам не следует приплетать сюда Инес, доктор Фернандо? Значит, вы категорически не хотите обращаться к полицейскому психологу? Мне бы хотелось проконсультироваться частным образом. Я готов за это заплатить. Вы правы, мне, наверное, полезно выговориться. Получить частную консультацию не так-то просто. К тому же существует много разных подходов к лечению психических расстройств. Одни понимают их как чисто клиническое состояние, химический дисбаланс, который устраняется введением лекарственных препаратов. Другие совмещают лекарственное лечение с методом психологического воздействия, базирующимся на идеях, ну, скажем, Юнга или Фрейда. Посоветуйте, что выбрать. Я могу только сказать вам, что такой-то хороший психолог, этот работает исключительно на пару с психофармакологом, тот серьезный последователь Фрейда. Вам могут не понравиться их методы. Ну, знаете, например, такое: какая связь между моими детскими горшками и моими взрослыми проблемами? Это вовсе не означает, что они плохие специалисты в своей области. Вы по-прежнему считаете, что мне нужно сходить к полицейскому психологу? Его дополнительное преимущество в его способности помочь. Так вы хотите сказать, что в городе веселье в Севилье, где пляшут сигидилью, нет ни одного стоящего психотерапевта? Мы все помешаны. Мы все страдаем, — сказал доктор Фернандо. Испанцы, а не только севильцы, уходят от своих проблем в фиесту. Мы болтаем, мы поем, мы танцуем, выпиваем, смеемся и собираемся компаниями вечер за вечером. Это наш способ справляться с болью. А наши ближайшие соседи, португальцы, совсем другие. Да, их естественное состояние — это подавленность, — заметил Фалькон. Они с трудом несут бремя человеческого существования. Не думаю. Они меланхолики от природы, вроде наших галисийцев. Ну и, конечно, им ежедневно приходится противостоять Атлантике. Но при этом они великие гурманы и сластолюбцы. Эта страна совершит поголовное самоубийство, если их лишат второго завтрака. Они обожают поесть и выпить и наслаждаются красотой мира. Да, согласился Хавьер, начиная испытывать интерес. А как насчет англичан? Мой отец так восхищался англичанами, как они справляются с жизнью. Они такие чопорные и замкнутые. При нас — да. Но между собой, по-моему, они постоянно над чем-нибудь уписываются. Верно, — подхватил Хавьер, — они ни к чему не относятся слишком серьезно. Все могут осмеять. Ничего священного и неприкосновенного, знаменитое английское чувство юмора. А французы? Ну, у этих секс, любовь. И все, что к тому ведет. Застолье. Немцы? Порядок. Итальянцы? Мода. Бельгийцы? Мидии, — выпалил доктор Фернандо, и они оба рассмеялись, не знаю ни одного бельгийца. А американцы? Эти посложнее. У них у всех личные психоаналитики. Да, ведь нелегко быть лидерами современного мира с правом на счастье, записанным в Конституции, — сказал доктор Фернандо. К тому же там намешаны выходцы из Северной Европы, латиноамериканцы, негры, уроженцы Востока. Может, в том-то и беда, что им теперь недоступны их традиционные способы выпускания пара. Интересная теория. Почему бы вам не написать диссертацию? Шутите, Хавьер? Да, конечно, — ответил он, подняв глаза и словно силясь вспомнить, зачем он здесь сидит. Наверное, вам следует чаще выходить, поменьше работать и больше времени проводить среди людей. Все-таки постарайтесь, пожалуйста, подыскать кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить, — попросил Фалькон, снова ощутив навалившуюся на него тяжесть. Доктор Валера кивнул и выписал ему какие-то слабые успокоительные таблетки под названием орфидал и что-то снотворное. — Одно могу сказать наверняка, Хавьер, — произнес он, протягивая Фалькону рецепт. — Алкоголь не решит ни одну из ваших проблем. Фалькон купил лекарство на проспекте Республики Аргентины и проглотил таблетку орфидала, смочив ее собственной слюной. Рамирес дожидался его в кабинете с пакетом, адресованным старшему инспектору Хавьеру Фалькону. На пакете была мадридская почтовая марка. «Его просветили рентгеном», — сказал Рамирес. «Это видеокассета. Отнесите ее в отдел экспертизы и попросите обследовать». «Кое-что еще. Возможно, это будет интересно. Вчера я послал Фернандеса в Муданса-Стриана, чтобы он помог Баэ не опрашивать персонал. Он нашел общий язык с прорабом. Выяснилось, что Рауль Хименес воспользовался услугами компании Муданса-Стриана, потому что они уже перевозили его раньше. Они хранят на складе кое-что из его вещей, оставшихся после двух его последних переездов». Его жена сказала, что он переехал в Эдифисио дель Пресиденте в середине 80-х. Из дома в квартале Порвенир. А еще раньше он жил на площади Куба. Откуда уехал в 67-м году, после смерти первой жены. Когда они заносили его фамилию в компьютер в Муданса-Стриана, то обнаружили, что у него еще имеется имущество на складе. Они спросили, хочет ли он перевести его в новый дом. Хименес ответил, что, конечно же, нет. Тогда они предложили выбросить это старье, потому что хранение обходится ему недешево. И он снова сказал «нет». Рамирес вышел с пакетом. Фалькон положил руку на телефонную трубку. Он откинулся на спинку кресла и задумался над тем, насколько важно то, о чем он только что услышал. Орфидал действовал, он был спокоен и сосредоточен, хотя вполне допускал, что это может быть параноидальная подозрительность, вообразить, будто Рамирес намеренно отвлекает его внимание впечатляющей, но бесполезной информацией. У него были две возможности. Первая — потребовать ордер на обыск, предоставив документальное подтверждение того, что события 36-летней давности имеют отношение к делу. Вторая — попросить разрешение на осмотр вещей у Консуэлы Хименес. Но она уже пресекла его попытки добраться до материалов строительного комитета. Телефонный звонок заставил его подпрыгнуть от неожиданности. Судебный следователь Кальдерон просил о встрече. Ему только что нанес неожиданный визит председатель Совета магистратуры Севильи Альфредо Спинола. Они договорились встретиться перед обедом в здании суда. Рамирес вернулся от криминалистов со стерильной видеокассетой, к ней прилагалась карточка с надписью «Наглядный урок номер один. СМ-4 и 6». У самой кассеты имелось название «Каро Окуло И». «Случайно не это было написано на пустом футляре от кассеты в квартире Рауля Хименеса?» — спросил Рамирес. «Убийца, должно быть, забрал кассету с собой», — ответил Фалькон. «И наглядный урок». Они прошли в комнату для допросов, где все еще стояла налаженная видеоаппаратура. Рамирес вставил кассету в аппарат. Появилось прыгающее изображение в сопровождении металлической музыки. Последовала серия эпизодов, каждый продолжительностью минут 5-10, в которых вполне обычные ситуации, такие как вечеринка с выпивкой, обед в ресторане, барбекю у бассейна, выливались в невероятный разгул группового секса. Фальконом мгновенно овладела скука, музыка и поддельный экстаз раздражали его. Ладони снова стали влажными. Действие орфидала кончилось. Он глубоко дышал, стараясь сохранить спокойствие. Рамирес сидел, подавшись вперед и крутя на пальце кольцо. Он постоянно отпускал какие-то замечания, никому не обращаясь и время от времени присвистывая. Фалькона вывел из оцепенения последний эпизод. Он вроде бы узнал ту сцену, которая воспроизводилась на экране телевизора, когда Рауль Хименес был с Лоисой Гомес. «Не понимаю, как вы это определили?» — сказал Рамирес. «По силуэтам на экране». Рамирес ухмыльнулся, кассета закончилась. «Что это еще за наглядный урок?» — задал он вопрос. «Если Хименес и прокручивал это в ночь своей смерти, так что с того?» «Это последний эпизод из шести. Нам указали на четвертый и шестой. Мы их и просмотрели. Значит, дело не в том, что пленку крутили в ночь убийства». «Наглядный урок», — пробормотал Рамирес. «Он учит нас», — сказал Фалькон. «Он видит что-то, чего не видит никто другой». «Меня-то, положим, он ничему не учит», — буркнул Рамирес. «Я знаю всю эту чепуху вдоль и поперек». «Может, в этом-то и штука? На чем сосредоточиваются, когда смотрят порнографические фильмы? Ну, на том, как они это делают. Вот почему подобные киношки еще называют обнаженкой. В них привлекает одно — обнаженная плоть, тела, их взаимодействие. А что же еще там есть? Возможно, он предлагает нам присмотреться повнимательнее. Ведь это не просто гениталии и совокупление. Мы забываем, что исполнители — реальные люди со своим лицом и своей жизнью, — рассуждал Фалькон. Давайте повторим этот последний эпизод и на этот раз просто понаблюдаем за лицами. Рамирес перемотал пленку, Фалькон полностью убрал звук, они встали поближе к экрану. — Вы заметили, как одеты актеры? — спросил Фалькон. — Похоже, этому фильму лет 20, — подхватил Рамирес. — Взгляните-ка на эти воротнички рубашек, я еще их помню. Фалькон пытливо вглядывался в глаза и губы людей на экране, пытаясь понять, что заставило их пойти на такое. Неужели одних денег достаточно, чтобы наплевать на нравственность и целомудрие? Вот пара пустых зрачков и приоткрытый рот со стиснутыми зубами, вот рыхлое, безжизненное лицо с приподнятой в усмешке губой. Фалькон содрогнулся, удрученный, разворачивавшейся перед ним маленькой драмой. Да знали ли эти бедняги друг друга? Быть может, они впервые встретились в это утро, а в полдень уже у одной из девушек были темные вьющиеся волосы, а она ни разу не взглянула в объектив. Она либо смотрела прямо перед собой, либо опускала взгляд на поверхность стола, на который опиралась. Казалось, единственное ее желание — поскорее отстреляться. Одна рука девушки была с суровой решимостью сжата в кулак. Фалькону пришло в голову, что если бы камера брала лица крупным планом, а голос за кадром рассказывал о жизни участников действа, это была бы отличная документальная лента. Имели ли запечатленные здесь люди партнеров за пределами этого временного мирка? Неужели можно заниматься сексом с 7-8 незнакомцами, а потом, как ни в чем не бывало, вернуться домой и пообедать со своим молодым человеком или любимой девушкой? Или им довелось испытать такое разочарование, что все уже трын-трава? Его накрыла волна печали. «Что-нибудь разглядели?» — поинтересовался Рамирес. «Ничего, имеющего отношение к делу», — ответил Фалькон. «Я не знаю, что искать. Да он что, смеется, что ли, над нами, этот типчик? Это его игра. И мы играем в нее, потому что каждый раз узнаем о нем что-нибудь новое. Давайте вернемся к четвертому эпизоду». Рамирес перемотал пленку и нажал кнопку воспроизведения. Действие начиналось на вечеринке в квартире. Зазвонил дверной звонок. Камера последовала по коридору за девушкой в плотно облегающих шортах и открытой маечке, а она открыла дверь и впустила двух мужчин и двух женщин. Рамирес ткнул своим толстым пальцем в экран. «Взгляните-ка на нее!» — воскликнул он. Перед ними опять была девушка с вьющимися темными волосами и сжатым кулаком, которая никогда не смотрела в объектив. «Это парик!» — заметил Рамирес. Сопровождаемая камерой, хозяйка провела гостей к компании, которая непостижимым образом успела посбрасывать с себя шматье и слиться в групповухи. Четверо вновь прибывших, вместо того, чтобы с воплями кинуться вон из квартиры, присоединились к присутствующим. — Вот снова она, — сказал Рамирес. На этот раз девушка, раздетая до пояса, сидела на диване, подняв глаза на набухшие под брюками чресла стоявшего перед ней мужчины. Камера приблизилась вплотную, когда девушка протянула руки к его ширинке. — Узнаете, кто это? — спросил Рамирес. — Невероятно. — Да уж, — выдохнул Рамирес с откровенным удовлетворением. — Конечно, здесь она моложе и вроде бы пухлее, но это совершенно точно сеньора Консуэла Хименес. —